пацаны, пацаны, курим, курим, пацаны, одну трубку дуем, курим, пацаны, пацаны, курим, курим, пацаны, одну трубку дуем, держаем краба, братцы, и респект от колена. Если есть тема, башка всегда пьяна, пусто до хуя, на кармане мани, свобода чугована, а наша жизнь в плане, наша тематика закону поебалу, терпеть не выношу мусорскую хуйвалу, то что мало до пизды, влияли по хую, пацаны на приколе гоняют песенку мою, how do you, Сергеев раздувают, все вокруг шипят, все об этом знают. Модные, модные, твердые, мягкие. У нас свои приколы вполне внятные, качественные продукты на мази. Слышь, барыга, не тупи, давай скорее подпаси. Курим, пацаны, пацаны, курим, курим, пацаны, одну трубку дуем, дуем.